Ситуация. Коле было 3 года, когда отец ушел из семьи. Об отце мать отзывалась плохо. Лжив, патологически ленив, без цели в жизни. С сыном она видеться отцу не позволила. В дальнейшем каждый поступок Коли мама оценивала по сходству с отцом. Не выучил урок, значит, патологически ленив. Бросил ходить на занятия кружка, не имеет цели и тому подобное. За видимое сходство с отцом мама Колю наказывала. К чему может привести такая стратегия воспитания мамы? Решение. Мама общалась вместо сына с призраком бывшего мужа, вызывая конфликтное противостояние. Подчеркивая плохие стороны поведения Коли, мама вольно или невольно снижала успехи сына в учебе и поведении.